Глава третья. Солнце еще не зашло, но для Джо Боба Райана день подошел к концу. Он выслал Дэвида вперед. Хотелось прогуляться домой в одиночестве, чтобы никто не мешал дурацкой болтовней. Денек выдался тяжкий. Когда Райан запирал конюшню, прилаживая на место большой серый замок, последний луч солнца блеснул на нем и пропал, уступив место тьме. В унисон со звуком защелкнувшейся дужки чуткий слух Райана уловил другой, будто что-то скрипнуло. Наверное, лошади. Райан поплелся к дому, стоявшему в самом конце улицы, сразу за лавкой цирюльника. Он был голоден, как медведь после зимней спячки. Оставалось надеяться, что женщина поставила еду на стол. Сегодня он слишком утомился, чтобы давать ей взбучку. Вскоре затем, как Райан направился домой, где благоухали жареные бобы и кукурузные лепешки, двери конюшни слегка дрогнули. Запертый замок упал в пыль. Двери распахнулись настежь, и вихрь ледяного ветра промчался по улице. Двери закрылись, замок впрыгнул назад в петли, и все стало как было. Почти. Пес был ночным охотником, бесхозным, кравшимся темными улицами на мягких лапах, всегда на стороже. Его не раз пытались подстрелить за злобный нрав, и весь интерес собачьей жизни заключался в том, чтобы рыться в отбросах, жрать падаль и набрасываться на мелкий скот. В один год он задрал весь приплод кроликов в клетях старика Матера и прикончил его призового Борова, проявив чудеса ловкости. Он покусал мальчишку, норовившего стукнуть его палкой, и заставил всех собак в городе при его появлении улепетывать, поджав хвост. И уже год как с успехом избегал пуль, камней и проклятий. Он был умен, умел выживать. Затаившись днем, выходил поживиться на закате, когда люди садились ужинать, а двери салунов почти не закрывались. Подходящее время для падальщика. И этим вечером он навестил свое излюбленное место — задворки у Молли Магуайр. Вот где всегда достаточно сытных отбросов, кроме пятниц, когда Анкл Бенс, нагрузив ими свою тележку, волочил ее прочь. Но сегодняшний вечер удался. Он чуял запахи чили, черствого печенья и отсыревших лепешек. Пес вскарабкался на деревянный мусорный бак и опрокинул его. Бак глухо громыхнул, извергнув содержимое наземь. Но исходивший слюной пес не стал набрасываться на еду. Он проследил за задней дверью кафе и обернулся в обе стороны узкого переулка. Никто не показался. Пес головой нырнул в бак, зубами и передними лапами разворошив бумагу и жестянки, чтобы подобраться к угощению. Первой попалась лепешка с сахарным сиропом и капелькой чили. Ее он проглотил, не разжевывая. И скоро так забылся от изобилия оставленных ему лакомств, что когда почуял неладное, было слишком поздно. Его насторожил не только запах, что-то другое, шестое чувство. Пес выпростал голову из бака, чтобы оглядеться. Шерсть на загривке вздыбилась, складки на пасти стянулись назад, обнажив желтые в клочьях слюны клыки. Из глотки вырвалось глухое рычание. Смутный силуэт шевельнулся в тени. Все это было совсем не по нраву псу. Сейчас он чувствовал себя так, как последний раз еще щенком. Он чувствовал страх. Но страх можно преодолеть. Пес умел выживать. Он был бойцом, большим и сильным. Клацнув пастью, пес бросился на тень и успел взвизгнуть лишь раз. Городской пьяница Нат Фостер был самым опрятным выпивохой из всех явившихся на свет. Всегда, невзирая на жару, облаченный в черный сюртук в стиле принца Альберта, полосатые штаны дудочки и безупречно свежий котелок. Всех прочих пьяниц Маткрика он обгонял уже на 6 порций пива и 2 виски. Во-первых, благодаря тому, что имел двухчасовой запас по времени, и, во-вторых, потому что мог себе это позволить. В отличие от других выпивох, Нат Фостер, король пьяниц Маткрика, был еще и городским банкиром и очень неплохо зарабатывал. В этот вечер он был в особенно приподнятом настроении, приступил с утра пораньше, и виски был отменный. Сейчас, набрав должную кондицию, он собрался на вечернюю прогулку, или, как говаривала его школьная учительница Бесси Джексон, на вечернее шатание, к Молли Магуайр, где закажет вырезку и бифштекс, без подливы, но с кучей галет, чтобы от души заложить за галстук. Почти у самого кафе он почувствовал, что пора отлить. Сперва отливаем, после едим. Чуть-чуть ускорив вихляющую поступь, Нат нырнул в проулок, выходящий на задворке к Молли. Но не сделал и трех шагов, на ходу расстегивая брюки, как споткнулся обо что-то и рухнул лицом вниз. При этом обмочился с ног до головы. «Проклятье!» — пробурчал он, приподнимаясь на локтях. Смесь пива и виски едва не пошла назад. Нат перевалился на бок, разглядеть, что попало под ноги. Там что-то темнело. Он залез в карман, вынул спичку и с огромным трудом сумел после нескольких попыток зажечь ее об ноготь. Наклонившись, поднес спичку ближе к темной куче. Перед ним был пес. Тот самый здоровый пес, бич всего города. И, боже милостивый, с горлом, разорванным в клочья. Нат стремительно трезвел. Он вскочил на ноги, тут же возникло жуткое чувство, что кто-то или что-то наблюдает за ним. Облизав губы, он медленно развернулся. Пустота. Только окутанный тенью переулок и узкий, как бритва, луч света из-под задней двери кафе Молли Магуайр. Но странное ощущение не пропало. Нат не был настолько любознательным, чтобы отыскивать его источник. Он предпочел повернуть назад, туда, откуда пришел. И сразу врезался в чью-то широкую грудь. Взгляд Ната устремился вверх. Лицо мужчины скрывало тень прямых полей большой черной шляпы. Оно напомнило... Нет, это невозможно. Человек подался вперед, и теперь Нат мог различить черты индейца. Не вполне отчетливо, но достаточно, чтобы не ошибиться. «Ты...» — сказал Нат. «Здорово», — произнес громила. Нат хотел крикнуть, но вместо крика изрыгнул струю рвоты из виски с пивом прямо на грудь громадного индейца. «Нехорошо», — сказал индейец. «Совсем нехорошо». Его руки метнулись, ухватив отвороты сюртука в стиле принца Альберта. Он притянул Ната вплотную, нагнул голову к его лицу и улыбнулся. За 10 миль от Мат-Крика на опушке рядом с проезжей дорогой тонкая длинная белая рука вылезла из мягкой лесной подстилки. Неподалеку проросли еще несколько. Чуть погодя, Мелли Джонсон стряхнула грязь с лица, вернее, с его останков, высвободила обе руки и принялась соскребать землю с платья. К тому времени Билл Нолан уже управился. Резко, как высвобожденное лезвие перочинного ножа, он сел. Из пустой глазницы вывалился комок грязи. Рассеянным движением Нолан надвинул повязку на место, закрывая отверстие. По соседству земля зашевелилась, будто ее разрывал сурок, и показался игрок. Сломанный правой рукой, Нолан отвесил ему тумака. Игрок, из шеи которого был вырван громадный кусок, и поэтому его голова торчала в бок, зарычал. Рядом с ними из-под земли выбралась Лулу. Ее платье было распорото от лифа до промежности. Из грудей уцелела всего одна. Вторую, похоже, оторвали или отгрызли. Лулу это не смущало. Она встала на ноги. Тут же проклюнулся Джейк, дождем рассыпая комки грязи. К его груди прильнула малышка Миньон. Отцепившись, она упала на землю, как раздувшийся клещ, и несколько мгновений лежала неподвижно. Платье на ее спине было разодрано вместе с плотью, позвоночник торчал наружу. Вся компания выбралась на обочину и отправилась в путь. В сторону Мат-Крика. Расположившись за столом в своей конторе, шериф Мэтт Кейдж пил кофе. Дверь открылась, впустив Калиба. «Садись, старый пердун», — пригласил Мэтт. «Может, и присел бы, будь у тебя выпить что-то, кроме этой кошачьей мочи». Ухмыльнувшись, Мэтт извлек одной рукой из ящика стола 2 стакана, другой — бутылку. Калиб уселся напротив. «Ну, рассказывай», — произнес он. Мэтт стал разливать виски. Он наполнил 1 стакан и, только булькнув во второй, остановился. На донышке плавала муха. «Я ее вижу, пусть она тебя не удерживает», — сказал Калиб. Потянувшись, он придавил руку Мэтта, доливая стакан до краев, после чего отхлебнул. Мэтт повел бровью. «Когда я жил с индейцами», — сказал Калиб, — Пусть все они подохнут в жутких корчах и уступят место праведным людям. Так вот, если в похлебку залетала муха, это считалось лишним куском мяса. Надо только пропихнуть шельму внутрь. С тех пор осталась привычка. И для здоровья полезно. Господи боже, Калеб, как я с тобой уживаюсь! Сдается во мне море обаяния! Одним мощным глотком Калеб разделался с виски вместе с мухой. «Давай еще, сказал он. Мэтт налил. Когда стакан наполнился, Калеб провозгласил тост. «За женские ножки, какими я их люблю! Пальчики снизу, киска сверху!» Они выпили. «Знаешь, — сказал Калеб, утираясь грязным рукавом, — что-то вечер сегодня напомнил тот, когда мы разобрались с индейцем. Самая погода, чтобы кого-нибудь вздернуть. Холодно и ясно». «Не начинай, Калеб». Калеб просунул руку за пазуху и достал кожаный шнурок с нанизанной парой женских ушей. «Убери», — сказал Мэтт. «Что, с годами стал неженкой? Мне противно их видеть, вот и все. Мэтт встал из-за стола. «Пора на ночной обход». Он снял шляпу с крюка на стене. «Валяй», — сказал Калеб, — «а я посижу тут за бутылкой». «Подходящее для тебя место. Может, изловишь пару новых мух». «Да, Калеб, сделай одолжение. Не пей с горлышка». Мэтт вышел. Калеб взболтал бутылку и сделал долгий глоток. С крыльца своей конторы Мэтт оглядел улицу. Калеб не ошибся. Непонятно отчего, ночь была в точности такой, как та, когда казнили индейца. В тот раз он должен был пристрелить Калеба. Он так и не мог взять в толк, что его удержало. Мало того, он стал привечать его как друга. Это дерьмо. Неотёсанного мухоеда. И вообразить страшно, что он сделал с женой того индейца. Слава богу, Мэтт не был свидетелем. Вообще-то он пытался их остановить. Мэтт прищурился и снова оглядел улицу. Та ночь снова предстала во всех деталях. Он стоял на этом самом месте, когда они явились за индейцем и его женщиной. Впереди шел Калеб с ножом для снятия шкур. «Пусти нас, Мэтт!» — сказал он. «Не влезай в это дело! Нам нужен индейец и его черномазая, и мы их получим!» «Ничего не выйдет!» — ответил он тогда. Тут вперед шагнул Дэвид Уэбб. На него было жалко смотреть, слезы ручьем текли по его лицу. «Он убил мою крошку!» — крикнул Уэбб. «Он убийца! А ты здесь вроде шериф! Шериф Мэтт Крика! Если справедливость что-то для тебя значит, отдай их нам!» Но Мэтт остался стоять, не снимая ладони с рукояти револьвера. Пока не взглянул на Калеба, а тот не сказал. «Ты защищаешь убийцу индейца и черномазую! Сбрендил, Мэтт! Отойди!» И он отошел. Они ворвались внутрь, сорвали со стены ключ, открыли камеру и выволокли оттуда индейца вместе с женой-мулаткой. Когда толпа показалась в дверях, они тащили своих жертв на руках, но индеец, как его крепко не держали, обернулся к Мэтту и почти буднично произнес: «Ты не будешь забыт». Толпа выплеснулась на улицу, индейцы и женщину бросили в повозку, связав по рукам и ногам. Возница понукнул коней, и повозка тронулась, сопровождаемая толпой. Калеб задержался. Подойдя к Мэтту, он бросил ключ к его ногам. «Парень, ты все правильно сделал!» Сказав так, он потрусил за остальными. Видение той ночи растаяло, и Мэтт шагнул на тротуар, приступая к ночному обходу. Из всей службы ночные обходы оставались у Мэтта излюбленным занятием. Здесь он чувствовал себя повелителем городка. Он кивал встречным, хотя их попадалось мало. К этому времени все расползлись по домам, либо к Молли, либо в салон «Мёртвая собака». Он подошел к салону и заглянул через крутящиеся двери. Народу было немного. На вид все уставшие и на взводе. Бармен Зак выглядел скучающим и рассерженным одновременно. В дальнем углу какой-то пьяница валялся под столом, а единственная прислуга салуна склонилась над другим выпивохой, заснувшим у стойки. По виду заспанной девушки можно было безошибочно судить, как ей все осточертело в этой помойке. За столом четверо посетителей уныло перекидывались в картишки. Заметив Мэтта в дверях, Зак сложил ладони в приглашающем жесте. Улыбнувшись, Мэтт покачал головой и отправился дальше. Мэтт шел дальше по улице, по пути проверяя двери, желая увериться, что все заперто. Оказавшись у проулка, ведущего на задки к Молли Магуайр, он задержался. До него долетел какой-то звук, вроде шороха со стороны мусорных баков. Не иначе тот проклятый пес. Мэтт выхватил револьвер. На сей раз он достанет ублюдка. Он начал осторожно красться вдоль узкого проулка. В лунном свете проступила тень. Косой силуэт крупного человека в широкополой шляпе. Отчего-то кажущийся странно знакомым. Мэтт замер. Он взвел курок и не сводил глаз с тени. «Кто здесь?» — позвал он. «Это шериф! Кто здесь, я спрашиваю?» Тишина. Тень не шелохнулась. Мэтт продвинулся на дюйм. «Ты не забыт!» — донесся голос. Или это просто шелестел ветер? Но ветра не было. «Кто здесь, говорю?» В этот миг тень задрожала, распалась и слилась вновь. Но уже не в очертания крупного мужчины в широкополой шляпе, теперь это была тень волка. Мэтт заморгал и попятился в переулок, выставив перед собой револьвер. Тень шевельнулась, вырастая все больше. Развернувшись, Мэтт бросился на утёк. Он даже не успел завернуть к Молли Магуайр, а понесся, сломя голову, вдоль улицы. И тут его как стукнуло. Он остановился, не оборачиваясь. Просто стоял посреди улицы. Какой голос! Это лишь ветер и его воображение. Не было там никакой мужской тени, превратившейся в волчью. Все время он видел тень пса, который уже год изводит город. У него сдали нервы. Калеб, видно, прав. Он становится неженкой. Тотчас же за спиной послышался топот мягких лап. «Стоит обернуться», — сказал он себе, — «и там будет здоровый желтый пес. Я вышибу ему мозги, и все кончится». Но найти силы обернуться он не мог. От мысли о том, что там можно увидеть, брала жуть. В глубине души он знал, что ни желтого пса, ни волка там нет. Будет что-то еще. Ускоряя шаг, он направился в сторону церкви. Топот за спиной на мгновение стих, словно его изучали, но тут же возобновился. Кто бы ни гнался за ним, существо было крупным. Уже доносилось его дыхание. Мэтт пустился бегом. Улица совсем опустела. Только церковь в конце, как маяк, с белым крестом высоко на крыше, бросающим черную тень на улицу. Воздух толчками рвался из груди Мэтта. И такое же отрывистое дыхание за спиной. И чувство, что его вот-вот настигнут, пригнут на спину, повалят, отчего он встрепенулся и помчался быстрее, пока бок не был готов разорваться. Но он бежал, чувствуя на шее горячее дыхание преследователя. С него сорвало шляпу, он задыхался, до церкви рукой подать. Дома по обеим сторонам улицы словно наклонились внутрь, под странными углами повиснув у него над головой. Свет померк, и все звуки исчезли, кроме его судорожных всхлипов и дыхания настигающего существа. А потом он влетел в тень от креста, и его будто подхватил вихрь теплого ветра. Взмыв по ступеням церкви, он уткнулся в дверь и обернулся, выставив револьвер. Но никого не увидел. Только пустая улица, посредине которой валялась его шляпа. Дома стояли ровно и не нависали над улицей. Фонари горели ярко, как всегда. Поодаль у Молли Магуайр бубнили голоса, и в салоне мертвая собака кто-то наконец уселся за пианино. Мэтт оперся спиной о церковную дверь и перевел дух. Понемногу его лицо обмякло, на губах заиграла улыбка. Он сполз на корточки и расхохотался. Револьвер отправился назад в кобуру. «Ничего», — сказал он, — «ни черта нет». В этот миг протяжный вой пронесся по улице, обратившись в раскаты хриплого и злобного хохота. Немного погодя, шериф с опаской удалился от церкви и подобрал свою шляпу. Попробовав надеть ее, он невольно вскрикнул. Тулья была почти начисто отхвачена. Зажав шляпу в кулаке, он опрометью помчался в кутузку. Мертвый игрок оказался скор на ногу, хотя Милли даже в одном башмаке старалась не отставать. Остальные тоже норовили угнаться за ним, но длинные ноги и уверенная поступь игрока не оставляли им шансов. Он вырвался вперед, точно надеясь выиграть гонку. Когда ночь пошла на убыль и небо стало понемногу светлеть, все, кроме игрока, замедлили шаг. Он прибавил ходу. Повернув в лес, Милли вышла к полю, двигаясь вдоль которого заметила очертания дома. Сейчас она уже не могла узнать тот дом, где жила вместе с сестрой Буэллой, как не догадывалась и о том, что Буэлла извелась в попытках узнать об ее участи. Мозг Милли съедала единственная потребность, которой она подчинялась. Огонь в доме не горел. Вокруг было тихо. За горизонтом, как робкое светловолосое дитя, поднимало голову солнце. Женщина в одном башмаке набрела на вход в погреб. Из дома тянуло человеческим теплом, и в ней шевельнулся голод. Она посмотрела на небо. Светловолосая голова угадывалась все яснее, лучи, словно тонкие пряди волос, озаряли горизонт. Отворив люк в погреб, она проковыляла по короткой лестнице вниз, не забыв захлопнуть крышку. В этих местах погребом пользовались редко. Земля была слишком влажной, так что его оставили наполняться тухлой водой. Для Милли это значение не имело, как и все остальное, кроме солнечных лучей и жгучего желания насытиться. Поскорее. Она медленно погружалась, пока вода не заколыхалась над ее макушкой. Напуганный водяной щитомордник быстро вильнул в сторону. Червей и грязь смыла с ее волос и тела, оставив пленкой на поверхности, пока она опускалась все ниже, глубже, глубже, глубже, пока не улеглась на дне погреба, не оставив на темной поверхности воды ни малейшей ряби. Когда начало светать, другие тоже остановились и расползлись по обочинам, где земля была мягче, и голыми руками принялись отчаянно рыть себе укрытие. Забравшись в вырытые ямы, они нагребали палую листву, пока не засыпали себя с головой, а затем упрятали и руки. Но только не игрок. Он давно оставил всех позади и миновал придорожный знак с надписью «Мат-крик». Перед самым восходом солнца двери конюшни распахнулись настежь, будто распростёртые крылья огромной летучей мыши, и замок, крутясь, упал в пыль. Вихрь холодного ветра влетел в конюшню, двери следом за ним захлопнулись. Замок вернулся на свое место. Часть вторая. Сбор частей. «Пред песнопевцем взор склоните, и этой грезы, слыша звон, сомкнемся тесным хороводом, за тем, что он воскормлен медом и млеком рая напоен». С. Колридж. Кубля-хан. Перевод Бальмонта. Глава четвертая. Стоя перед разбитым зеркалом, преподобный задумчиво полоскал руки в умывальнике. Он поскрёб их, сполоснул лицо и насухо вытерся. После чего выглянул в окно. Солнце готово было показаться, раскрасив бледный небосвод в розовые и красные полосы. По улице шел человек. Быстро, но странной походкой, словно болел рахитом. Поравнявшись с салоном, он подергал засов, приделанный снаружи вращающихся дверей. Засов не поддался. Солнце полностью вылезло, и волна света пронеслась по улице. Когда она попала на человека у салуна, тот негромко взвизгнул. От его рук и макушки начал струиться дымок. Он дернул засов сильнее. Рука оторвалась от плеча и вывалилась из рукава. Пальцы все еще крепко сжимали засов, и рука повисла на нем, обескровленная и белая. Человек мгновение таращился на нее, затем оставшейся рукой отцепил от замка и засунул в глубокий карман накидки. От локтя до сустава она осталась торчать наружу. Человек быстро заковылял дальше, пробуя по пути каждую дверь. Дойдя до половины улицы, он рухнул вниз лицом. Преподобный ринулся вниз по лестнице. Подбежав к упавшему, преподобный склонился над ним. Тело дымилось. Рука, торчащая из кармана, была дряблой, как обвисший член. Постепенно она выскользнула из кармана на землю. Без особого восторга преподобный прикоснулся к шее игрока, нащупывая пульс. Пульса не было. На ощупь плоть была странной. Пахнущая гнилью кожа липла к пальцам, как плесень. Он быстро дернул руку и вытер пальцы о землю. Внезапно кто-то взял его за плечо. В один миг Преподобный был на ногах, разворачиваясь и выхватывая из-за кушака свой кольт. Дуло взведенного револьвера уперлось в нос престарелого господина, которого он встретил в кафе с прекрасной женщиной, напомнившей ему сестру. Сейчас она стояла рядом, широко распахнув глаза и рот. «Ого!» — произнес пожилой господин. «Мы такие же добрые самаритяне, как и ты. Увидели, как он упал. Боже, но ты скор!» Преподобный отвел назад руку с револьвером и отпустил курок. Пока старик скрылся из поля зрения, чтобы обследовать тело, он получил возможность рассмотреть женщину. Ее красота превосходила все представления. Господь не переставал его испытывать. Он перевел взгляд на старика, который, как перед этим он сам, коснулся тела и вытирал пальцы о землю. «Самая дьявольская штука, что мне довелось видеть», — сказал старик. «Воняет так, будто мертв уже неделю». «Он шел», — сказал преподобный. «Знаю, сынок, не волнуйся. Говорю ж, мы видели, как он упал». Тело уже превратилось в совершенную мерзость. Оно дымилось, его отдельные части полностью разложились, утонув внутри одежды. С головы слезла плоть, обнажив череп. Но теперь и он пошел пузырями. Старик поднялся. «Ждите здесь», — сказал он. «Я скоро!» — и устремился через улицу к лечебнице. «Не поздновато ли?» — сказал вслед преподобный, но старик проигнорировал замечание. «Он доктор», — пояснила женщина. Преподобный покосился на нее, снова на старика, который отпер лечебницу и исчез внутри. «И к тому же мой отец». Обернувшись, преподобный сумел только выдавить «О!». Он пялился на нее и ничего не мог с собой поделать. Отвести взгляд было выше его сил. Вернулся доктор с тачкой и парой лопат, одну из которых вручил преподобному. «Это еще зачем?» — спросил тот, перехватывая лопату одной рукой, пока второй засовывал на место револьвер. «Грузи его в тачку, приятель, и старайся зачерпывать поменьше грязи», — сказал доктор. Доктор подцепил лопатой студенистую массу, растекшуюся поверх воротника трупа и некогда исполнявшую роль шеи. А тела почти ничего не осталось. Целым сохранился только облезший череп, вокруг которого в лужице плавали остатки волос. Мухи облепили останки, как рассыпанные на пудинге изюм. Помедлив немного, преподобный начал грузить труп в тачку. Помахав, чтобы прогнать мух, доктор повез тачку с гнусной жижей и замаранной одеждой к себе в лечебницу. Его дочь и преподобный шли следом. Миновав приемную и небольшой коридор, они свернули направо. Здесь было темно. Доктор зажег лампу и посильнее открутил фитиль. Они оказались в лаборатории. Посредине стоял длинный стол. Вдоль стен располагались стеллажи с множеством стеклянных колбочек, пробирок и прочих сосудов. Часть из них содержали разноцветные жидкости. На столике у стены — микроскопы и различные инструменты. Окна плотно занавешены темно-синей тканью, так что нельзя судить, день снаружи или ночь. Доктор заметил, как преподобный осматривается. «Люблю уют», — сказал он. «Так как ваше имя?» «Преподобный Джебедая Мерсер. Извините, что не подаю руки». «Равно и вы меня. Руки можно помыть в раковине. Это моя дочь, Эбби, а я — док Пикнер. Местные чаще зовут меня док». «Рад знакомству», — сказал преподобный, но при мысли о сопутствующих обстоятельствах смутился. «Док, вам случалось прежде такое видеть?» Док покачал головой. «Папа, а это не может быть форма проказы?» — спросила Эбби. «Нет, ничего общего. Боже, да вы только взгляните! Похоже, он мертв несколько недель, однако мы видели обратное, как он шел. «Если это болезнь, мы все рискуем заразиться», — сказал преподобный. «Только не я», — воскликнула Эбби. «Я его не касалась. Это вы и отец». «Ишь, как всполошилась», — сказал док. «Мойте руки. Вон там. И потом я обработаю их химикатом». Преподобный последовал его совету. Эбби плеснула свежей воды из кувшина в рукомойник. Когда он закончил и вытер руки полотенцем, док облил их препаратом и оставил подсыхать. «Ну вот», — сказал он, — «а чего бы вам обоим не расположиться поудобнее в приемной? Можно пока сделать кофе, а я уложу эту гадость на стол, умоюсь и составлю вам компанию». «Папа, тебе точно не нужна помощь?» — спросила Эбби. «Абсолютно». Вдвоем они вернулись в комнату, что выходила на улицу. Эбби развела огонь в небольшом дровяном очаге. Чтобы не было так жарко, она открыла входную дверь. Но, несмотря на раннее утро, воздух снаружи успел раскалиться. Пока она наливала воду и насыпала кофе, преподобный подметил, что при всем видимом опломбе ей не удавалось унять дрожь в пальцах, и не удержался от комментария. «Ну вот, попалась», — призналась она. «Я-то надеялась, что профессиональное самообладание мне не изменит». Преподобный вытянул вперед руку, которая слегка подрагивала. «Не вы одна», — сказал он. Улыбка в ответ была очень славной. «Я сталкивалась со смертью с самого детства», — сказала Эбби. «Когда твой отец доктор, это неизбежно. Уже в юности я стала при нем сестрой. Так что, когда мама заболела, мы вместе пытались ее спасти, но не смогли. Однако такое вижу впервые». «Вот и я». Когда кофе сварился, она достала из ящика стола чашки, налила себе и преподобному. Принимая протянутую чашку, он уловил аромат ее тела, и тлеющий в чреслах проклятый огонь вспыхнул с новой силой. Облегчение смешалось с разочарованием, когда она отодвинулась. Эбби присела на край стола, свободно скрестив ноги под длинной юбкой. Преподобный счёл это одним из самых сексуальных движений, какие он когда-либо видел. Прихлебывая кофе, она разглядывала его поверх ободка чашки. Он, в свою очередь, не мог отвести глаз. «Преподобный, у вас что-то на уме, кроме кофе?» — спросила она. «Извините, вы очень привлекательная женщина». «Да, я слышу это от каждого мужчины в городе. Думала, вы сочините что-нибудь новенькое». «Вряд ли я сумею». «Но вы так и не ответили на мой вопрос. Что-то есть у вас на уме, преподобный?» «Возможно. Впрочем, не уверен, что об этом стоит упоминать вслух». «Преподобный, не будьте таким ханжой». «Тогда лучше зовите меня Джеб». «Хорошо, Джеб». «Думаю, мне пора идти». «Джеб, вы не допили кофе, и папа хотел с вами побеседовать». Преподобный лихорадочно допил свой кофе. «Мне и вправду пора». И тут в памяти всплыл замечательный повод, чтобы вежливо откланяться. Он ведь собирался научить Дэвида стрелять, а от недавних волнений совершенно об этом забыл. Он поделился их с Дэвидом планами. «Звучит заманчиво. А что скажете, если я присоединюсь? Мы могли бы устроить пикник». Она улыбнулась. «Мне всегда нравилось смотреть, как мужчины потеют, а день обещает быть жарким». Преподобный не знал, что и думать. Пока он собирался с мыслями, зашел док. «Кофе остался?» — спросил он. Эбби улыбнулась. «Конечно». Она поставила свою чашку и наполнила другую для дока. Он сел за стол и сделал глоток. Вид у него был весьма задумчивый. «Жизни такого не видел», — сказал он. «Никогда. На болезнь это совсем не похоже». «Что же тогда?» — спросил преподобный. «Не знаю», — ответил док. «Есть предположение, но не более». «А что за предположение?» — спросила Эбби. «Лучше пока промолчу, чтобы вы не подумали, что я совсем сбрендил». «Навряд ли», — ухмыльнулась Эбби. Док ответил ухмылкой. «По крайней мере, пока не сверюсь кое с какими книгами». «Папа, а мы с преподобным обсуждаем поездку на пикник. Верно, преподобный?» Опять его застали врасплох. Он ничего не обсуждал. Эбби сама завела разговор, и когда появился док, толком ничего не сложилось. Отделаться от нее, похоже, будет непросто. Господь, знать, не церемонился, не спаслав ему эту напасть. И нечего ждать спасения. К тому же последнее время он слишком замкнулся. Компания Дэвида и Эбби могла помочь развеяться. «Да», — подтвердил он, — «решили, что это неплохая мысль». «По мне просто отличная», — сказал док. «Возможно, после преподобный заглянет к нам на чашку кофе», — сказала Эбби, «и ты сможешь поделиться, что удалось отыскать в твоих книгах». Док вновь не удержался от улыбки. «Возможно, поделиться будет нечем, но...» Повернувшись к преподобному, «я был бы рад вашей компании. Так что чего вам не заглянуть? Мне выпал бы шанс поболтать с кем-то не из городка. Все мы тут заболтали друг друга. А в это время года и обсуждать особо нечего, кроме погоды, про которую все сказано одним словом — жара. А вдруг нам удастся найти новую тему? — Как знать, — сказал преподобный. — Я поразмыслю над вашим приглашением. Пока точно не знаю, когда мы вернемся. Для меня этот пикник сопряжен с работой, если Эбби не возражает. — Вовсе нет, если мне не придется трудиться, — сказала она. — Не придется. — Отлично, — подмигнула она доку. — Мой старик меня совсем заездил. — Меня ждет кто-то помоложе, — сказал преподобный, после чего изложил доку историю про Дэвида и Колья. — Всегда говорю, что молодежь нельзя заставлять ждать, — сказала Эбби. — Я соберу вещи для пикника, но сначала позвольте проводить вас. На улице она обратилась к преподобному. — Я очень надеюсь, что вы зайдете к нам после. — Может статься, что сегодня я успею вам надоесть. — Сомневаюсь. Общаясь с Эбби, он понемногу оттаивал и увлекался ею все сильнее. Он даже поймал себя на том, что часто улыбается. В последние годы он почти утратил эту привычку, так что лицо побаливало. Они огляделись. Через улицу, напротив входа в отель, стояла повозка. Дэвид сидел на козлах и смотрел на них с таким видом, точно проглотил жука. «Я соберу нам поесть», — сказала Эбби, и прежде чем отвернуться и направиться в переулок рядом с приемной, коснулась его руки. Преподобный подошел к повозке и посмотрел на сидящего Дэвида снизу вверх. «Она что ли с нами?» — спросил Дэвид. «Если ты не против». «А если я против, то как?» Преподобный немного помедлил. «Я подумал, если что, она сгодится вместо мишени для стрельбы». Дэвид расплылся в улыбке, хоть изо всех сил старался сдержаться. Когда сборы остались позади и они погрузились, Дэвид расслабился. В компании Эбби было трудно оставаться напряженным. Обезоруживали простота общения и ее неизменно хорошее настроение, то, чего недоставало преподобному с Дэвидом. Для их угрюмых душ такое соседство было как нельзя кстати. Управляя повозкой, преподобный не мог избавиться от ощущения отца семейства с женой и сыном на загородной прогулке. Ощущение одновременно приятное и тревожное. Отъехав мили 3-4 по дороге для дилижанса, они остановились на обочине. Преподобный оглядел лес вокруг. «Захватил острый топор?» — спросил он. «Целых два. Один мне, другой вам», — ответил Дэвид. «Хорошо. Сейчас покажу тебе, как с ним обращаются». «Вот уж поучусь», — сказал Дэвид. «Мальчишки, мальчишки», — сказала Эбби. До самого полудня преподобный Дэвид рубили деревья, обтесывали и складывали в повозку. Эбби устроилась в тени и погрузилась в чтение бульварного романа, время от времени громко хмыкая. Когда пришло время обеда, на земле расстелили клетчатое одеяло, и Эбби достала свою корзинку. Они закусывали жареными цыплятами с домашним хлебом и пили из кувшина чай со льдом, который почти растворился. Угощение получилось на славу. Преподобный был изумлен, как гладко все обернулось. У них с Эбби нашлось что обсудить. Во-первых, книги. Оба много читали, хотя ее пристрастие к бульварным романам не встретило одобрения с его стороны. Дэвид тоже пришелся к месту в общей беседе. Понятно, не как читатель. Однако он все схватывал на лету и знал подноготную большинства городских жителей, так что Эбби не поленилась выудить из него как можно больше. Вполне довольный, преподобный поймал себя на мысли, что хотел бы сохранить их компанию. Не стоило, однако, слишком усердствовать. Почти все, чего ему прежде случалось пожелать, в его руках обращалось в прах. Подобно Ионе, он разрушал все, к чему прикасался, лишь озлобляя окружающих. Дьявольское проклятие для человека, призванного нести другим мир и благодать. Сам он не стремился испить из источника, откуда черпал для других. А не поспешил он затем удалиться, источник неизменно оказывался осквернен. Тут он не знал промашки. «Как? Не пора пострелять?» — спросил Дэвид. «Что за спешка?» — поинтересовался преподобный. «Уж больно хочется пальнуть из чёртового пистолета». «Раз так, понятно», — сказал преподобный. «Последний стакан чая и приступим». «Вы это уже говорили», — заметила Эбби. «Верно», — сказал преподобный, наливая чай. «Но придется повторить снова, поскольку это действительно последний стакан в кувшине. В то время как преподобный Эбби и Дэвид были заняты общением, один из поваров у Молли Магуайр, Сесил, вышел выбросить утренние отходы и обнаружил ноги в лаковых штиблетах, торчащие прямо из большого деревянного мусорного бака. Поставив ведро с отходами на землю, он заглянул в бак. Мусор был раскидан вокруг, а внутри были только человек и здоровенный желтый пес, тот самый, что больше года доставлял городу столько хлопот. При росте в 6 футов Сесил весил добрых 200 фунтов. Засучив рукава на мускулистых руках, со времен морской службы татуированных якорями, он потянул. Тело не поддавалось. Видно, запекшаяся на дне кровь приклеилась к волосам. Да и втиснутый тут же пес перекрывал проход. Сесил взялся поудобнее, крякнул и дернул. На сей раз тело вылезло, оставив скальп с волосами на дне бака. Сесил свалил его на землю. За исключением шеи, которая болталась тряпкой, тело закоченело, как доска. Изо рта едва не на фут свисал язык, почерневший, словно ремень для правки бритв. «Ты как раз тот, о ком я думал», — сказал Сесил, разглядывая труп. «Здоров, банкир! Ты мертв и ничего личного!» Почти те же слова произнес Нат, когда год назад отказал Сесилу в выкупе заложенной фермы. Точнее, «Ты разорен и ничего личного, я лишь выполняю свой долг». «Выглядишь, как всегда, шикарно», — продолжал Сесил. «Даже лучше, чем когда-либо, старый мудозвон». Не без характерной для него деликатности Сесил почесал яйца и снова заглянул в бак. Пес теперь предстал во всех подробностях. Его будто смяли в комок. Морда была гармошкой вдавлена в череп, а глаза вылезли и болтались на сухожилиях, как невиданные жуки. И пес и Нат воняли дерьмом. Сесил достал из кармана своей белой рубашки сигару. Сигарный пепел посетители кафе нередко обнаруживали в соусах и раскурил ее. Обычно купленную днем сигару он откладывал на вечер, но сейчас было, черт возьми, что отпраздновать. Проклятая дворняга посягнула на его мусорный бак, а старина Нат Фостер, местный банкир, выпивох и мудозвон, забрал у него последнюю ферму. Сесил вернулся в кафе, принял стаканчик предназначенного для готовки шерри и после направился к шерифу, который обедал с Калибом, рассказать о бедном старине Нате. Собаку решено было оставить в баке, а тело Ната отнесли в похоронное бюро и послали за доком. Когда док прибыл, Нат выглядел не лучше, чем прежде. Вокруг тела стояли шериф, Калиб и гробовщик Стив Мерц. «Док, как он? Мертв? – спросил Мерц. «По мне просто затаил дыхание», — сказал Калиб. «Но вот номер с языком может заставить вас блевануть». «Ради бога», — сказал Мэтт и вышел. «Говорю вам», — сказал Калиб. «Парнишка начал раскисать». Док не отреагировал. Наклонившись ближе, он разглядывал лицо Ната. На левом глазу копошился муравей. Док смахнул его, ухватил голову трупа и повернул. «Шея сломана, верно?» — уточнил Калиб. «Да». Док пригляделся к синяку на шее Ната и глубокой рваной ране под ним. «Думаю, работа пса», — сказал Мерц. «Точно», — сказал Калиб. «Тогда Фостер расплющил псу рыло, смял его в комок, засунул в бак, сам прыгнул следом вниз головой и сломал шею». «Ну», — сказал Мерц, — «пёс же мог его укусить». «Заткнитесь оба, ладно», — сказал док. «Из-за вашей болтовни я не слышу собственных мыслей. Возможно, пес укусил уже мертвое тело». «Оттого и шея сломана», — не унимался Мерц. «Это смог бы сделать кто-то очень здоровый», — сказал док. «По-настоящему могучий человек, чтобы так разделаться с псом. И кому не составило бы труда сломать шею Фостеру?» «Видал я раз Черномазова, который бился на кулаках. Вот он вполне смог бы», — сказал Калиб. «В этих местах?» — спросил док. «В Канзас-Сити», — ухмыльнулся Калиб. «Я, кстати, рассчитывал избавить Мэтта от лишней работы. Так что, Калиб, сделай одолжение, прогуляйся, а то здесь все тобой провоняло». Калиб снова оскалился и приподнял шляпу в шутливом приветствии. «С удовольствием, док. И я тебя не забуду». «Надеюсь, в своих молитвах», — сказал док. Когда Калеб вышел, Мерц заметил. «Не стоит задевать Калеба. Мерзкий тип и злопамятный». «Да пошел он!» Док еще раз внимательно осмотрел шею. «Что мне не дает покоя, это рваная рана», — сказал он. «Подобную мог бы оставить безумец». «Безумец?» «Мерц, доводилось видеть больных бешенством?» «Нет. Жуткая штука. Поражает мозг, больной одновременно не выносит света и мучается от жажды. И начинает кусаться, как собака. Притом безумие удесятеряет силы». «По-твоему, такой бешеный укусил Ната?» «Не утверждаю. Но на собачий укус это не похоже. Впрочем, сказать по правде, на человеческий тоже. Просто пытаюсь рассуждать вслух». «Но если не человек и не зверь, кто остается?» Док ухмыльнулся. «Зубастые растения». «В общем, по-моему, это собака», — сказал Мерц. «А если слушать Калеба, кто сплющил собаку и запихнул ее в бак, когда Над был мертв? Но, исполняя свой замысел, некто неимоверно сильный мог убить Ната следом за собакой. Мог свернуть Нату шею и укусить его, тем более одержимый бешенством». «Думаешь?» «Просто рассуждаю вслух. Я составлю заключение о смерти. Скажем, сломанная шея, потеря крови. Обстоятельства смерти неизвестны». Док надел шляпу и вышел. Дэвид сделал все, как велел преподобный. Набрал коротких прутьев и поместил их вдоль дороги со стороны леса. Он воткнул каждый дюйма на два в почву, оставив торчать сверху 3 дюйма. С того места, где через дорогу, спиной к деревьям, на другой стороне стоял преподобный, расстояние для пистолетного выстрела было довольно велико, особенно по такой мелкой и смутно различимой цели. Закончив приготовление, Дэвид присоединился к преподобному, который держал револьвер в опущенной руке. Встав рядом, он не сразу сумел различить прутики. «Вы-то хоть их видите?» — спросил Дэвид. «Сынок, я еще не настолько одряхлел. А пуль нам хватит?» Преподобный взглянул на Дэвида. «Их даже больше, чем нужно». Запустив руку в карман сюртука, он достал 2 коробочки с патронами. «Хватит для небольшой армии, но нам столько стрелять не придется. «Вы, ребята, собрались стрелять или болтать, пока прутики не завянут?» Эбби собрала остатки пикника и сложила в повозку. «Замечание по делу!» Преподобный улыбнулся Эбби. «Боже!» — подумал он. «Я давно не был так счастлив». Он с трудом отвел взгляд от Эбби, которая была великолепна, с руками за спиной и блестящими глазами наблюдая за происходящим. «Ладно, сынок», — сказал преподобный. «Это револьвер военно-морского образца, 36-го калибра, модель 1861 года, переделанный из капсюльного под унитарный патрон. А не проще было купить новый? Папаша говорит, 45-й штук что надо». «Мне этот больше по вкусу. С оружием дело совсем не в калибре, а в том, в чьих оно руках». Он медленно взвел курок, поднял револьвер и выстрелил. 1 прутик пропал. Так повторилось 5 раз. И не стало еще 5 прутиков. «Хорошая стрельба», — сказал Дэвид, — «но больно медленно». «Я учу, как правильно стрелять, а не как быстро доставать револьвер». «Но я и этому хочу научиться». «Тогда воткни новые прутики». Дэвид отправился исполнять поручение. Пока он был занят, Эбби и преподобный молча смотрели друг на друга. Не было нужды говорить, когда им просто было хорошо. Дэвид вернулся к преподобному. «Моя очередь?» «Почти». Преподобный зарядил револьвер и заткнул его за кушак. А потом выхватил. Дэвид едва успел разглядеть движение. Рука преподобного словно расплылась в воздухе. И вот револьвер уже нацелен, взведен, и грянул первый выстрел. И первый прутик исчез. Курок снова взведен, второй выстрел, потом еще и еще, пока в воздухе не повисло облако едкого дыма. Все прутики были скошены под корень. «Господи боже!» — сказал Дэвид. «Сынок, следи за языком. В отличие от нас, Господь не такой уж любитель меткой стрельбы». «Чёрт! Вы не хуже, чем дикий Билл Хикок?» «Пожалуй, лучше. — серьезно сказал преподобный. «А можно теперь я? Хочу попробовать!» «Пока только стрелять. Без лихого выхватывания!» Дэвид кивнул. Тем временем преподобный зарядил револьвер. «А как же кобура? Наверное, она пригодилась бы, чтобы быстрее доставать», — спросил Дэвид. «Это все бульварные книжки. Хикок, например, носил кушак. Когда мушка спилена...» — преподобный продемонстрировал, что мушка плавно сглажена. «Можно не бояться зацепа. Кобура имеет свойство захватывать револьвер. Кушак или просто ремень лучше. Пойди, приготовь новые прутики». Дэвид помчался за новыми мишенями. На сей раз он набрал целую горсть и воткнул прутики в ряд. Он пересчитал их 11. Бегом вернулся к преподобному. Преподобный протянул ему револьвер. «Когда будешь готов, возьми покрепче и направляй точно палец. Целиться не нужно. Представь, как ты выпрямляешь палец и наводишь на мишень. Так ты вернее попадешь. Мягко нажимай на курок». Дэвид поднял револьвер, взвел курок и выстрелил. Пуля попала в край дороги. «Ты слишком старательно целишься. Нужно как бы слиться с револьвером. Он должен стать частью тебя, твоим железным пальцем. Можно засунуть его за ремень и выхватить. Разве что хочешь лишиться мужского достоинства». Дэвид обдумал услышанное. «Намекаете, я могу отстрелить себе хер?» «Вот именно». Эбби прыснула. «Простите, мэм», — сказал Дэвид. «Я совсем про вас забыл». «Все в порядке», — сказала Эбби. Дэвид снова направил револьвер через дорогу, взвел и выстрелил. Он повторял это, пока барабан не опустел. Ни один из выстрелов не поразил цель, но они ложились все ближе. Дэвид отдал разряженный револьвер преподобному, добавив: «Черт! Нужно время и терпение», — сказал преподобный. «Раз за разом, взводя курок, ты привыкаешь к весу и тренируешь мускулы предплечья, пока револьвер не становится продолжением руки». Он прицелился. «И пули вылетают будто из тебя, а не из дула». Он перезарядил револьвер и засунул за кушак. Потом, наставляя Дэвида, преподобный сознавал, что устроил демонстрацию отчасти для Эбби. Он выхватил револьвер, на сей раз левой рукой, взвел и выстрелил 6 раз подряд. 6 прутиков исчезли. «Ух ты! Вы лучше дикого Билла Хикока!» «Я же говорил», — подтвердил преподобный. Еще раз перезарядив, он сунул револьвер за кушак. Теперь он выхватил правой, выстрелил, перекинул револьвер в левую руку, выстрелил, вновь перекинул, и так, пока не скосил еще 6 прутиков. Итак, 12 выстрелов. 6 с левой руки, 6 попеременно, и ни одного промаха. Эбби захлопала в ладоши. «Благодарю, мэм», — сказал преподобный и обратился к Дэвиду. «Глянь-ка, как близко к земле я их срезал». Дэвид помчался через дорогу. Все 12 прутиков были ровно срезаны у самой земли. 12? Он отчетливо помнил, как воткнул 11. Не беда. Преподобный сам отыскал 12-й. Но, нагнувшись рассмотреть прутик поближе, Дэвид обнаружил, что тот сильно отличается. Он разгреб землю и, поняв, что это такое, завопил: «Преподобный! Скорее сюда!» Нолана отвезли гробовщику и вызвали доктора. «Счастлив видеть вас снова», — сказал док преподобному. Тот кивнул. «Па, тебе понадобится моя помощь?» — спросила Эбби. «Управлюсь сам. Побудь с преподобным и Дэвидом». Оставив компанию в передней, док вместе с Мерцем пошли осматривать тело. Оно лежало на столе, рядом с начисто обмытым и уложенным в лохань со льдом банкиром. Док покосился на лохань. «Чтобы не портился», — пояснил Мерц. «Для похорон придется ждать завтрашнего вечера. Мало желающих прийти. Некоторым нужно заплатить». «Думаю, он может себе это позволить», — сказал док. Он осмотрел Нолана. У того была расплющена кисть и на шее отметина от укуса. Док нахмурился. «Глянь, совсем как у НАТО, верно?» «Вроде того», — сказал док. Он обошел тело, по пути удаляя остатки одежды. Закончив, вымыл и насухо вытер руки. «Итак», — спросил Мерц, — «причина смерти?» «Потеря крови». От этой раны? Она, конечно, серьезная, но не настолько. Тем не менее...» Док надел сюртук и вышел. Мерц по-приятельски похлопал Нолана. «Стареет, док», — заметил он. Мерц подобрал с пола одежду Нолана и проверил на предмет оставшихся ценностей. С Натом он неплохо поживился, раздобыв кольцо и серебряный доллар. А еще бумажник, пустой, но очень хороший. Не иначе Калеб успел опустошить бумажник раньше него. Что ж, кто-то теряет, а кто-то находит. Мерц приступил к работе. Док вошел со словами. «Понимаю, после осмотра мертвого тела прозвучит странно, но я проголодался. Отправимся домой перекусить. Дэвид, идешь с нами?» «Нет, сэр, мне пора драпать. Как бы папаша не досчитался меня в конюшне к концу дня. Преподобный, я отнесу колья в лавку». «Папаша не будет против?» — спросил преподобный. «Нет, если вы заплатите за хранение». «Логично», — сказал преподобный. «Ладно, так и быть». У двери Дэвид обернулся. «Преподобный, можно вас на минуту?» Они вышли на улицу. «Я только хотел сказать», — замялся Дэвид, — «сегодня я очень здорово провел время». «Как и я. Без мисс Эбби все было бы не так здорово. Вам бы ее зацепить». «Дэвид, она не рыба. Вы понимаете, о чем я?» «Ладно, подумаю. Но решать ей». «Спасибо за урок стрельбы». «К твоим услугам. Хорошо, что мы не стали пробовать Эбби как мишень, верно?» «Ага», — ухмыльнулся Дэвид. «Правда, мне по размеру она сгодилась бы лучше, чем прутик». «Все дело в тренировке». Они обменялись рукопожатием. Дэвид забрался в повозку, присвистнул и покатил кузнице. Жилье Дока и Эбби примыкало к лечебнице. Дом был простой, но милый. Эбби подала бобы, лепешки и кофе. Поев, они перебрались в кабинет Дока. Кабинет, который соединялся непосредственно с лечебницей, был битком набит книгами и пропах сигарным дымом. Все расселись вокруг письменного стола, и Док начал. «Не знаю, хочу ли это рассказывать, но после целого дня размышлений и обращения к книгам я должен с кем-то посоветоваться. Вы, преподобный, как служитель Божий, имеющий дело с бессмертной душой, подходите, по-моему, как нельзя лучше». «Возможно, стоило пригласить Экклхауна, только он и идиот. Так что пусть все останется между нами тремя. Дочь моя решила, что я рехнулся, но так или иначе ей приходится с этим мириться. Но вы, преподобный, человек особенный, служитель Божий и в то же время реалист». Док кивнул на револьвер. «А мне сейчас нужен именно такой, сведущий не только в людских душах, но и в житейских реалиях. Преподобный». «Вы верите, что мертвецы могут ходить?» «Что?» — воскликнула Эбби. Док не отреагировал. Его взгляд был прикован к преподобному. Застегнутый врасплох, тот, наконец, ответил. «Как правило, нет». «Я серьезно», — сказал док. «А я было... Хорошо. Полагаю, мертвые могут ходить. В определенных обстоятельствах. Лазарь пошел, будучи умершим. Умершим и погребенным. Я говорю об оживших мертвецах, не о воскрешенных. «Па», — сказала Эбби, — «ты совсем сбрендил». «Возможно». «Так вы о Носферату», — сказал преподобный. «Упырях, зомби». «Значит, вы поняли, куда я клоню». «Не совсем, но мне случалось читать предания». «Хорошо, пойдем напрямик. Человек, упавший на улице, умер раньше, чем это случилось». Тишина повисла, словно гиря. «Папа», — произнесла Эбби, — «это невозможно». «Я полдня твержу себе о том же. Но исследовав тело, останки под микроскопом и взяв несколько проб, мертвая гниющая плоть. На солнце гниение ускорилось, но, говорю вам, тот человек уже был мертв. Это подтвердило и обследование внутренних органов». «Мертв. А солнце ускорило гниение». «Должен признаться, док, верится с трудом». «Преподобный, я не шарлатан и в своем уме. Парень был мертв до того, как упал. Солнце растопило его плоть, будто масло. Подобных болезней просто нет». «Возможно, это первый случай», — сказала Эбби. Если считать оживление мертвеца болезнью, то, конечно. Выслушайте меня оба. Преподобный, я читаю в ваших глазах, что мои слова для вас не пустой звук. В этом городе творится что-то, пронизывающее насквозь, как холодный зимний ветер. Попробуйте возразить». «Не могу», — сказал преподобный. «Здесь вправду что-то назревает, и я как-то к этому причастен. Господь направил меня сюда, но не знаю зачем. Однако живые мертвецы, упыри, вампиры...» «Позвольте, преподобный, я кое-что расскажу о Мат-Крике. Город проклят, и, боюсь, все и вся здесь погибнут, как изъеденный жуком помидор. Едва увидев вас, преподобный, я тут же понял, что вы — часть того, что происходит. Не знаю как, просто понял. Вы точно последний ингредиент в похлебке, стручок жгучего перца. Город обращается в тлен, а виной тому — индеец и его женщина». «Па», — сказала Эбби, — «забудь». «Нет, я не могу забыть. Вот послушайте. Я расскажу, что знаю, а судить вам. Если, выслушав, вы сочтете меня безумцем и захотите поскорее отделаться от меня, я пойму. Если же, поверив мне, преподобный, вы решите оседлать коня и скакать отсюда без оглядки, я и это пойму. Но дайте прежде рассказать. И если потом рассудите, что в моей голове конский навоз, и убедите меня в этом, так я, по правде сказать, ничего не желал бы сильнее». Открыв ящик письменного стола, Док достал бутылку виски и три стопки. Эбби и преподобный отказались. Док кивнул и налил себе. «Поможет развязать язык», — сказал он и начал.